دارك ابن القيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قال قوله: أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويخذره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته، وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم، ولا متميزين بالرسم دون الناس، ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة، هذه التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. Затем Ибн аль-Кайим говорит, что касается слов. Это из Мадариджа Саликин мы сказали, да, слова Ибн аль-Кайима. Мадариджа Саликин — это что такое? Книга Ибн аль-Кайима, разъясняющая книгу Аль-Гаравий. Хорошо? В этом говорит Аль-Гаравий, говорит, эти люди — хранимое сокровище Аллаха, захайруллах, где бы они ни были. То есть вот эти люди, они — хранимое сокровище Аллаха, те, о которых мы с вами говорим, люди истинного поклонения. Хранимое сокровище Аллаха, захайруллах они, где бы они ни были. Вот это захаир, что это за слово? Захаируль-Малик, говорят. Хранимое сокровище, неприкосновенный запас царя. Захаируль-Малик. Это то, что припрятано, скрыто у него, что он хранит для каких-то важных задач и не растрачивает, на кого попало. Вот что такое захаир. Например, если говорят Захаируль-Малик, хранимое сокровище царя, вот что это такое. Что припрятано у него, что он хранит для каких-то важных задач и не растрачивает, на кого попало. Аналогичным образом про человека говорят, хорошо? Захира турраджуль. То есть это захира этого человека, когда так говорят, имеется в виду неприкосновенный запас. То, что он хранит для своих нужд и важных задач. Вот так же и эти люди, говорит Ибн аль-Кайим. Так же и эти люди, истинного поклонения люди, будучи скрытыми от окружающих по своим причинам, то есть как-то не выделяются они, не стараются своей какой-то особой одеждой выделиться или какими-то особыми обрядами, особыми церемониями и так далее, да? Будучи скрытыми от окружающих так, что на них не указывают. Они не выделяются из общего числа какими-то специальными внешними условностями. Не относя себя к какому-то тарикату, к какому-то направлению, к какому-то шейху, я из тариката шейха такого, или одеянию какому-то специальному. Вот именно они представляют собой скрываемые, хранимые сокровища. Они вот эти вот захайруллах, говорит он. И вот такие люди, они дальше всех от духовных бедствий. Ибо все духовные бедствия религиозные, они происходят, приходят вслед за чем? За искусственными рамками, всякими обрядами, условностями, церемониями, ограничениями, которые сами устанавливают хорошо люди. Приходят за вот этими искусственными рамками, ограничениями и их соблюдением. Все эти беды приходят за приверженностью выдуманным путям и получившим распространение новоизобретенным практикам. Вот это то, что отрезало большинство людей от Аллаха, а они этого не чувствуют. Все эти группы, партии, тарикаты и прочие, те, которые придумали какие-то свои новоизобретенные пути, практики, свои какие-то обряды, свои церемонии, свои формальности, своя у них одежда, свои правила и прочее, ограничения в поклонении. Не как шариат установил, а какие-то что? Свои ограничения, ими введенные. Вот это большинство, говорит Ибн аль-Кайим, то, что отрезает людей от пути Аллаха Субхана ва Тааля, это вот эти вот ограничения, которые люди установили, придерживаются их. Это отрезало большинство людей от Аллаха, они этого не чувствуют. Вне всякого сомнения, вот эти вот люди, у которых какие-то свои церемонии, какие-то свои обряды, какие-то свои формальности, они отрезаны от Аллаха Субхана ва Тааля по мере того, как они придерживаются вот этих вот искусственно созданных рамок и ограничений, которые не установил шариат, изобретенных разных религиозных практик. То есть важно, хочет сказать Ибн аль-Кайим, очень важно не привязываться к разным искусственным внешним формам, к разным искусственно созданными людьми ограничениями. То есть, что поделило умму, собственно говоря. Эти себе что-то придумали, какой-то свой путь, эти себе какой-то свой путь придумали, у этих своя методика, у этих своя практика и так далее. Не привязывается к этим искусственным внешним формам, а поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля в соответствии с тем, что ему угодно. Делать дело. Поклоняйся Аллаху Субхану ва Тааля. Так, как угодно Аллаху Субхану ва Тааля. А зачастую еще за вот этими всеми внешними оболочками. Вот они носят специальную одежду какую-то. Вот у них специально уляма, как будто специально какая-то одежда, которую никто не имеет права больше носить. Они специально отличаются от простых мусульман. Да, тоже благочестивых мусульман, да, но от них отличаются. Вот уббады, те, которые люди поклонения тоже, они особо выделяются. Как монахи носят у христиан особую одежду, у этих тоже что своя особая какая-то одежда. Вот такие вот привязки разные, зачастую, говорит шейх, за этими внешними оболочками еще ничего не стоит. Смотришь, о, алим, как алим, да, вот одет он как алим, но это только внешняя оболочка такая, и никакого прочного знания у этого человека нет. А может быть, что наоборот, еще этот человек слаб в своем знании, в своем имане. Если человек должен опираться, если бы у него действительно есть илм, человек опирается на что? Не на внешние оболочки, человек опирается на свой илм, опирается на свой иман, на призыв, на свой, на исправление себя и на исправление окружающих. И потом говорит Нуркаем, рахмаллаху тааля, удивительно, что приверженцы этого получают известность среди людей, как вот устремленные люди, обладатели устремленности и воли, получают известность своим движением к Аллаху, что это люди, которые идут по пути к Аллаху, в то время как они, за исключением единиц, отрезаны от Аллаха всеми этими искусственными формами, рамками и ограничениями, говорит он. Действительно, человек удивляется. Зачастую бывает, вот эти вот люди, которые держатся за что? За вот эти всякие новоизобретенные практики, всякие там обряды и так далее, сводят религию вот к этим придуманным условностям, формальностям разным, обрядам, одеяниям и прочим. Очень часто обманываются ими люди. А, вот это шейх, так думают, да, вот это, смотрят на такого какого-то представителя, какого-то тариката такого-то и думают, это человек действительно, который идет к Аллаху, то есть получает известность среди людей, как человек, который идет к Аллаху, человек воли, человек устремленности. Но, как говорит Нуркаим, на самом деле, кроме единиц, они отрезаны от Аллаха Субхану ва Тааля. Вот эти всеми искусственными ограничениями и рамками. Но проблема, это большая беда, говорит Нуркаим, рахмаллаху тааля. Вы переносите все это не только связано с суфизмом, это связано со многими течениями, которые сегодня увлекают, особенно молодежь. Разные направления, разные течения. Это большая беда, если человек отрезан от своего Господа. Он отрезан от своего Господа, с другой стороны, он сам самообольщенный, обольщенный собой, и еще люди тоже обманываются им. Это действительно беда. И отрезан от Аллаха, и люди им обольщены, он сам обольщен собою. И самое важное для человека, это быть уважаемым, это быть почтенным у Аллаха Субхана ва Тааля. Вот это вот цель. Не вот эти все внешние всякие формы, всякие вот это их обрядовость, формальности, условности, практики, одеяния, что они там себе напридумывали. Хорошо. Самое важное, что человек должен себе поставить целью, это быть уважаемым, почитаемым, почтенным у Аллаха Субхана ва Тааля. Если ты будешь у Аллаха почтенным, тогда Аллах сделает так, что и у людей ты тоже будешь почтенным. Поэтому исправь свои отношения с Аллахом Субхана ва Тааля. Исправь, приведи в порядок, и Аллах Субхану ва Тааля исправит отношение людей к тебе. Это правило очень важно. А привязываться к мнениям людей, заниматься показухой, это ошибка. Что большинство вот этих вот, которые, эти тарикаты и прочие, которые носят всякие эти одеяния и занимаются этими всякими своими практиками, хорошо. Во многом это бывает цель, это привязанность к мнениям людей, это показуха и так далее. Поэтому заниматься этим, привязываться к мнениям людей, заниматься показухой – это ошибка. Ты должен свое намерение сделать искренним. Ихляс, ихляс, ихляс. Вот твоя главная задача. Ихляс, ихляс. Это постоянная борьба, которую ведет каждый мусульманин, особенно талибуль-ильм, Ихляс, вот о чем переживает, даже если не соблюдаются там какие-то вот эти внешние формы, которых придерживаются некоторые люди. Как мы сказали, в некоторых странах, что если ильмом занимается человек, все, у него какая-то вот особая, отличающая его от других мусульман, особая специальная одежда, например. Да? Или поклоняющиеся, у них своя, как у монахов, одежда. Это все на самом деле по причине, говорит Ибн Усаймин, по причине самообольщения людей, хорошо, и тем, что люди им обольщены. Кроме тех, кого защитил Аллах Субхана ва Тааля, как сказано, только это единицы. Поэтому ты должен украсить себя изнутри богобоязненностью, потому что это должно быть твое, вот это специальное одеяние твое, специальное одеяние, которое тебя отделяет должно от людей, отличать тебя, должна быть одежда богобоязненности, либасу таква. Вот чем ты должен украситься. Дальше говорит Рахмалла Тааля. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره أو مشية لا يمشي غيرها أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كان أعلى منها أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب العلاء المصدودون عنه قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاستلاحات عن تجريد المتابعة فأضحف عنها بمعزل ومنزلتهم منها أبعد منزل فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب ويعود العلم قاطعا له عن الطريق فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة والله أعلم إلى آخر الكلام. Дальше приводит он слова дальше слова Ибн Аль-Кайма. Одного из имамов спросили о сунне, то есть кто это Ахлю Сунна, приверженцы Сунны, кто это последователь Сунны. Он ответил. Когда его спросили о Сунне, он ответил, это то, у чего нет иного имени, кроме имени Сунна. Хорошо. То, у чего нет иного имени, кроме имени Сунна. То есть они приверженцы Сунны, не приверженцы каких-то тарикатов, партий, течений, каких-то отдельных видов поклонений, берут из всего поклонения только что-то одно. У них имя Сунна, все. Эти слова означают, что Ахля Сунна не имеют иных названий, к которым они себя относят, кроме этого. Посмотрите, все эти течения, у них есть какие-то что? Названия по, зачастую от имени основателя их течения, кому они себя там относят, хорошо, или по деяниям каким-то, или по заблуждениям их. Матуридия, Шария, Кадария, Равафид, возьмите всех, Зейдия, еще какие-то. Аля Сунна не имеет иных названий, к которым они себя относят, кроме этого. То есть последователи Сунны они, последователи Саляфу Салих, правильных предшественников, все. А такие или такие-то, Сулейман Джалар, или еще какие-то, всякие разделения на эти группы, нету этого. Или Ихван Муслимин они, или они Хизбу Тахрир, или они еще кто-то, нет. Они Ахлю Сунна, хорошо. Они последователи Сунны, последователи праведных предшественников. И нет у них иных названий, к которым они себя относят, кроме этого. Далее он говорит, среди людей есть такие, которые придерживаются только одной формы одежды, не нося другую. Или сидят только в определенном месте, не сидя в другом. Или придерживаются строго определенной походки. Вот это такая походка. Или фасона, или внешнего вида, не выходя за их пределы. Или придерживаются какого-то определенного вида поклонения, не совершая других видов поклонения, даже если они выше. Или держатся за определенного шейха, не обращая внимания на других. Даже если те ближе к Аллаху и его посланнику. Вот эти рамки, которые делают поклонение ограниченным. Которые разделяют умму. Все они, говорит Ибн Аль-Кайм, ограждены от достижения высшей цели. Все они ограждены от достижения высшей цели. То есть все это мешает им достичь высшей цели. Все они ограждены от высшей цели, от достижения ее, отвращены от нее. Их сковывают традиции и привычки, формальности, придуманные правила и условности, которые не дают им, не позволяют им чисто следовать за сунной. Он не может чисто следовать за сунной, потому что устав его партии его ограничивает. Правила его течения ограничивают его от того, чтобы следовать за сунной. Или его какие-то традиции, или какие-то формальности, или еще что-то. Ограничивают, не дают ему чисто следовать за сунной. Они оказываются изолированными от следования за сунной и находятся дальше всех от этого. Ты можешь видеть, как некоторые из них занимаются упражнениями. Имеется в виду, какими упражнениями? Не в смысле физическими упражнениями, а имеется в виду вот этими духовными упражнениями, упражнениями сердца, как они это называют, занимаются. Ты можешь видеть, как некоторые из них занимаются упражнениями, уединением, халва это у них называется, освобождением сердца, как они это называют, но при этом считают знание чем-то, что отрезает от духовного пути. Да? Такие группы. Вот он занимается какой-то духовной практикой, каким-то очищением, какими-то своими зикрами. Когда говоришь, знание получает, Куран, Сунна, не-не-не, не надо знания. Но знание – это то, что отрезает от вот этого духовного следования, от духовного пути, очищения сердца, говорят они. Считают, что это, что отрезает от духовного пути. Когда им напоминают о необходимости проявлять валя вальбара, валя вальбара, то есть что это такое? Любовь, расположение или наоборот вражда. Ради Аллаха, когда им напоминают о необходимости проявлять любовь или вражду ради Аллаха, напоминают о приказывании одобряемого и удерживании от порицаемого, они считают это чем-то праздным, бесполезным и вредным. Отсекают это. Аль-амр биль маруф, нахи аль мункар. Ильм, как мы сказали, да? Валя вальбара ради Аллаха субхана ва тааля. Все это они считают праздным, вредным. И если они видят, что кто-то из их числа начинает заниматься этим, начинает заниматься шариатским знанием и так далее, начинает держаться сунны, проповедовать сунну, то они изгоняют его и считают его чужаком. Таковы являются самыми далекими от Аллаха людьми, даже если на них много указывают, а Аллаху все ведомо лучше. Вот слова Ибн Каима, рахималлаху та'аля. Смысл, который мы до этого с вами сказали, что некоторые люди вот так вот ограничиваются какими-то рамками, и это ошибка. Мусульманин должен быть с благом. Вот где благо, там мусульманин. Они занимаются какими-то упражнениями, какими-то там своими духовными практиками и так далее, но при этом они оставляют многие важные вещи, которые есть в шариате. И знания, и аль-амр биль маруф, и нахи аль мункар, приказано добро держать порицаемого, аль-валя валь-бара, дружба и непричастность, думая, что вот это вот, и не обучаются знанию, не хотят знания. Посмотрите, сколько есть групп таких, которые вот так в невежестве пребывают, и специально, когда начинается урок какой-то, знание, когда Куран и Сунна, они сидят и спят. Есть такие группы, говорят им, учат так, начинайте спать, не слушайте, и не изучают. Думая, что вот это есть благо, на самом деле они заблуждены. Поэтому в чем благо у раба Аллаха? Благо в том, чтобы следовать за благом, где бы оно ни было. Иногда оно бывает в маджлис-уль-ильм, в собраниях по получению знаний. Иногда быть там, где сейчас, например, помогает какому-то мусульманину. Нужно оказать помощь, например. Или чтение Корана. Иногда чтение Корана. Видит там благо, да, он сидит, читает Коран. Или зикром занимается. Или намазы совершает, дополнительные намазы. Или благо в том, чтобы поститься. И так далее. То есть, что он видит, в зависимости от того, что он видит сейчас более полезным для религии Аллаха, для рабов Аллаха, что сейчас является большим с точки зрения богобоязненности, в чем большая сейчас набожность и смирение перед Аллахом, субхана ва тааля. Но некоторые люди, они не выдерживают вот этого. Не выдерживают этого абсолютного, полного поклонения. Что ты делаешь то, что полезнее сейчас. С точки зрения религии Аллаха субхана ва тааля. Многие люди не выдерживают этого. Не могут они это полноценное поклонение осилить. И видишь, как он привязывается к какому-то виду поклонения одному. Хорошо. И говорит, ну вот, вот в этом праведность моего сердца. Вот благодаря этому мое сердце бывает в порядке, и все. И вот он к этому привязан, находится на этом, и вот так вот он и живет, и продолжает жить. И это, конечно, ошибка. Это был очень важный пункт на самом деле. Очень важный пункт. Да, может быть, некоторые вещи сложны для понимания. Может быть, некоторые указания Ибн-Аль-Кайима, поскольку вы, может, познакомитесь вообще с этим вопросом впервые, могут показаться сложными. Но я надеюсь, как бы общая суть, вы уловили ее. И подытоживая, просто нужно сказать, в общем, то, что здесь сказано в этом пункте, первое, что мы скажем, нужно мусульманам сильно остерегаться такой вещи, как разделение. Раскол мусульман. Мы, мусульмане, единая умма. Мы должны быть единой уммой, которая сплочена вокруг Корана, Сунны и пути сподвижников. Кто пришел, чтобы нас разделять, мы не должны отвечать на эти призывы. Кто зовет к расколу, зовет группам, чтобы разделиться на группы, на какие-то джаматы, зовет какой-то партийности, так, что валя вальбара, дружба или вражда становится на этой основе, на основе партий и групп, вот кто приходит к нам и нас зовет к этому, нужно заставить их замолчать. Нельзя отзываться на их призывы. Наша любовь и приверженность наша, они должны быть ради Аллаха, субхану ва тааля. Наша вражда ради Аллаха, субхану ва тааля. Дружба, любовь ради Аллаха, субхану ва тааля. Не ради такого-то или такого-то. Поэтому, это мы сейчас подытожим то, что мы говорили, поэтому нельзя вступать во все эти партии, эти джамааты, эти течения. Давать присягу, быть их поборниками, оказывать им содействие. Содействие должно оказываться ради Аллаха Субхану ва Тааля, религии Аллаха Субхану ва Тааля. Оказывая содействие таухиду, сунне, верующим. А если кто-то приходит и хочет, чтобы у мусульман их валя вальбара, то есть их любовь, или наоборот, что отречение, чтобы у мусульман их валя вальбара были не на этой основе, не на основе приверженности таухиду и сунне, то тогда нельзя вставать у рабы Аллаха под это знамя. Нельзя вставать под это знамя, каким бы это знамя ни было. Сколько есть людей бидаата, людей ереси, людей партийного раскола, которые хотят, чтобы люди присоединялись к ним, чтобы потом гордиться ими, говорить, вот, что к их группе присоединились такие-то, такие-то, что их тарикат, их партия самая сильная, что их последователей больше, чем других последователей, что их партия, группа самая богатая и влиятельная. Поэтому каждый, кто хочет, чтобы мы, мусульмане, собирались не на шариатском манхадже, не на шариатской методологии, мы от него не принимаем. Будьте едины на одном пути, беря весь ислам, удхулю фиссильме кааффа, входите в ислам все вместе, беря ислам целиком. Да, может быть, какой-то человек, у него, например, больше способностей в чем-то, больше Аллах ему дал тауфик, успех в чем-то, другому в чем-то. Это не проблема. Конечно, кто-то, он талибуль-ильм, кто-то, он занимается другими какими-то полезными аспектами религиозными. Но они не делятся на течения, что это течение, которое занимается тем-то, а это течение, которое отсекло все, что есть в исламе, и взяло только это. Так, первое, что мы сказали, кто к нам пришел и хочет нас отстранить, отвернуть от шариатского манхаджа и зовет каким-то партиям и группам и хочет нас расколоть, чтобы помощь, вражда и любовь были не на основе таухида, сунны, веры, а на основе приверженности партии, мы не должны принимать и не должны слушать их. Второе, о чем здесь было сказано, что некоторые люди берут и показывают, и выставляют только одну часть религии, один аспект религии, и привлекают людей этим, говоря, идите к нам, мы люди саля, мы люди намаза, или мы люди джихада, или мы люди призыва, таблига, или еще чего-то. Хорошо? Означает ли это, что мы должны оставить остальные хукмы религии, остальные поклонения? Тот, кто хочет, чтобы мы оставили другие хукмы, другие аспекты поклонения, деяния шариата, мы не должны от него принимать. Это беда на самом деле. Это джамаат намаза, это джамаат джихада, это джамаат ильма и так далее. Ни в коем случае. Да, мы сказали, у человека может быть, что дан Аллахом ему успех в каком-то направлении, больше. Да, но ни в коем случае ни группы, ни партии, ни течения, которые берут из религии что-то и отбрасывают остальное. Третье, заключая просто этот пункт, третье, на что указываем, если кто-то приходит, он говорит, нет, не раскалываться, объединяться давайте. Внимательно, это третье. Он хочет объединения, но говорит, объединение, чтобы было, и деяния были на основе чего-то, с чем не пришел шариат. На основе чего-то, с чем не пришел шариат. Нельзя их слушать, нельзя отвечать на их призыв. Не надо говорить, ну ничего, это же объединяет. Нет, кто хочет объединения не на основе шариата, нельзя их слушать. Если кто-то делает места поклонения отличные от мечети, не должны тоже на них обращать внимание, не должны идти за ними. Мы обращаемся и идем в мечети, к дома Аллаха Субхана ва Тааля. И наша приверженность, и наша любовь, и наше объединение не может быть на основе какой-то личности или на основе какой-то группы и партии. Кем бы ни была личность и какой бы ни была партия. Мы объединяемся только на основе книги Аллаха и сунны пророка, алейхиссалату вассалям, и примыкаем кому-то только на этой основе.